Глава 15. Горный. Человек сидел в полутемной комнате за столом и курил сигарету за сигаретой, то и дело запуская пальцы левой руки в густую шевелюру черных волос, как бы пытаясь поправить прическу. Сигаретный дым стоял в комнате плотной завесой, но, казалось, человек этого не замечал. Густые черные брови, сдвинутые к переносице, и усы с бородкой подчеркивали кавказские черты лица, а красные глаза, уставившиеся в разложенную на столе под светом настольной лампы карту, говорили о бессонных ночах, проведенных им в этой комнате. Настроение было паршивое. Вот уже почти две недели, как пропала группа Ирбиса. Лучшие рейдеры Горного, и Ирбис его старый друг. Группа уходила в пекло на 5 дней, и когда они не вышли на связь в положенное время, он забеспокоился. Сам рейд был привычный, в тот кластер и загружающийся за ним кусок воинской части со складами и фермой ходили неоднократно, набирая в управление ФСБ дефицитные ШАК-12 и боеприпасы к ним. А в воинской части всегда брали гранатометы и ПТРК «Корнет». Все было отработано и распланировано по секундам. Но что-то, видимо, пошло не по плану. «Это улей», — проговорил человек, туша прогоревшую сигарету и закуривая другую. Звонок телефона разорвал тишину кабинета. Человек поднял трубку. «Коба, с форпоста звонили. Есть вести о группе Ирбиса», — прозвучал в трубке голос старика. «На них вышли свежаки, мужик, девушка и ребенок с каким-то странным котом». «Давайте их ко мне. Да и ты заходи», — медленно, как бы нараспев, усталым голосом произнес Коба. «Да они сами к тебе рвутся. Я встречу и вместе с ними приду». Коба повесил трубку и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза. Из груди вырвался вздох надежды на хорошие новости. Но разум и опыт говорили обратное. Ирбис, если бы был жив, в любом состоянии пришел бы сам. Человек встал и, открыв сейф, достал оттуда бутылку коньяка, но, немного подумав, поставил на место. Ожидание затянулось. Он ходил по кабинету и постоянно бросал взгляд на часы. Время как будто остановилось, и каждая минута казалась ему как десяток минут. Наконец в коридоре послышались шаги и тихие голоса, в одном из которых он сразу узнал голос старика. Дверь открылась, и в комнату зашел хмурый старик, а за ним немолодой мужик, девушка с ребенком на руках и большой черный кот. Мужик с девушкой были одеты в полувоенные брюки, карго, куртки, на ногах какие-то тактические ботинки. Девочка явно спала, положив голову девушке на плечо. «Старик, что же ты девочку не оставил где-нибудь? Спит ведь ребенок!» Коба сукоризной посмотрел на друга. «Давайте положим ее вот сюда, на диван». Он помог девушке уложить спящую девочку на диван и задумался, решая, как бы ее укрыть. В этот момент кот, который все это время стоял, разглядывая новых людей, мягко прыгнул на диван и устроился рядом со спящей. Коба улыбнулся и, обращаясь к прибывшим, начал разговор. «Ну, здравствуйте. Мой друг, я думаю, уже представился, да и обо мне, наверное, рассказал. Я Коба. Вы хотели меня видеть? А я очень хочу знать, кто вы. Как вам удалось дойти до стаба и что с группой Ирбиса?» «Здравствуйте, я Фома, это Рина и ее дочка Пуговка», — начал говорить Фома. «Крестный у меня Ирбис, он меня из скитальца окрестить успел». «Скиталец?» — густые брови Кобы слегка приподнялись. «Да, с нами был еще человек, наверное, если бы не он, мы бы не выжили». Почти 2 часа Фома с Риной рассказывали во всех подробностях историю, начиная с провала в улей. Несколько раз внимательно слушавшие их рассказ Коба и старик прерывали, задавая вопросы, особенно в том месте, когда Фома рассказывал, как нашли Ирбиса. Рассказали об убежище скитальца и о том, как он пропал таинственным образом, как Ирбис отдал им жемчужины для того, чтобы развить их дары и показал им путь к стабу. Рассказали и о хитром коте, умыкнувшем под шумок и проглотившем черную жемчужину. Из-за этого он теперь такой большой. «Интересно!» Старик посмотрел на Флинта, лежащего на диване, согревая пуговку, и делающего вид, что он спит, а все происходящее его не интересует. «И что дала ему жемчужина, кроме размеров?» «Ну, он телепорт, так Ирбис сказал. Но это было до того, как он сожрал черную». Фома также обернулся на кота. «Теперь он вот подрос, так что пуговку на спине возит и может вместе с ней исчезать». «Странно. Никогда не слышал, чтобы животные дарами обладали», — задумчиво произнес Коба. «Так он что, квас получается? Нужно его Ревиту показать». Кот приоткрыл один глаз и тут же закрыл, увидев смотрящих на него людей. Потом зевнул, потянувшись одной лапой, выставив огромные белые когти и накрыл ею пуговку, издав свое неизменное «Мурр». «Ого!» Старик и Коба удивились, когда увидели когти. «Опасная зверюга!» Коба немного повеселел и даже улыбнулся. «Ну, а вы как добрались?» «Ирбис нам карту дал!» Фома вытащил из внутреннего кармана куртки сложенную в несколько раз карту. «Он же и рассказал о возможных путях!» Он развернул карту на столе и показал отмеченные ориентиры и примерные пути, которые они с Риной проработали. «Начали мы вот с этого места», — он указал заброшенную подстанцию возле железной дороги. «Туда из убежища ведет Патерна, это нам скиталец рассказал до того, как исчез. Ну а дальше шли, скрываясь и пугаясь каждого шороха. Пару раз вот тут в районе Лермонтова пришлось вскрыт уходить, пережидая, пока чудовища пройдут. Я таких и не представлял». «Что за чудовища?» — перебил его Коба. «Да одно огромное, даже не смогу описать, наверное. Помесь тигра и крокодила, только все в бляшках таких, как щиты, и по спине наросты, как рога, лапища с когтищами. Извини, я не мастак по описаниям», — засмущался Фома. «Но вот что странно, с ним были еще трое поменьше, но такие же уроды. Мы, кстати, такого видели, мертвого, когда Ирбиса нашли. И еще несколько. Да десятка примерно. На медведей похожи, только без шерсти. И такое ощущение, что тварь эта огромная ими управляет». «Это элитник со свитой». Старик, прищурившись, как от яркого света, смотрел на рассказчика. «А в свите у него руберы и топтуны. А как вы их заметили?» «Это Флинт. Он их чует, наверное, и сразу в их сторону поворачивается и начинает шерсть поднимать и рычать. Вот и тогда. Он минут за 10 до их появления почуял. Мы в каком-то домике спрятались, и я всех закрыл». Фома немного помолчал и продолжил. «А потом мы вышли на пустынный кластер, вот здесь, рядом с чернотой. Тут чуть не влипли. Не посмотрел я время перезагрузки, и только успели пройти около километра, начал кисляк сгущаться. Ну, Рина нас всех в черноту и завела. Жутко было, конечно, но перезагрузку переждали. Правда, потом Рине нехорошо было, сил много потратила, так что шли медленно и после выхода из этого кластера отдыхали до утра. Ну а потом дошли до заправки, тут твари не было и пошли по тропе. Все, как Ирбис говорил, только в конце нас не встретили, а чуть не застрелили». «В каком смысле?» Коба изменился в лице и жестким взглядом, посмотрев на старика, спросил. «Кто у нас сегодня на форпосте? Прапор с молодежью. Я разберусь». «Да нет», — поспешил остановить его Фома. «Они из-за кота. Он первым шел. Они приняли его за опасность, а прапор их остановил. Он-то нас и увидел». «Ладно, разберемся». Коба встал, опершись ладонью на стол. «Вот что, вы пока отдыхайте. Я распоряжусь, чтобы вас разместили, а там посмотрим. Завтра вам всем нужно к знахарю нашему на прием сходить. Утром или я сам за вами зайду, или пришлю кого. А пока отдыхайте». Коба нажал на какую-то кнопку под столешницей, и в комнату зашел высокий молодой человек спортивного телосложения. Кот настороженно поднял голову и уставился на вошедшего. «Размести в нашей гостинице. Хомяку скажи от меня. Пусть покормят обязательно». «Только вот зверюгу куда?» «Он от пуговки. Ни на шаг не отходит. Пусть с нами». Рина просительно посмотрела на Кобу. «Хорошо. Хомяку скажешь, я разрешил. И пусть покормят кота». Молодой человек молча кивнул и жестом пригласил гостей на выход. «Ну, что скажешь?» — Коба испытующе смотрел на старика. «Ты же у нас глава стаба». «А ты безопасник, да и ментат к тому же», — парировал старик. «А скажу вот что. Ирбиса жалко и его группу. А ребята вроде нормальные. Да и кот-бегемот мне понравился. По-моему, хитрющий». «Да». «Ирбисы, ребят, очень жалко». Коба открыл сейф и достал бутылку коньяка. «Лучшая группа у нас была. Давай не чокаясь». Коба налил в стаканы коньяк и протянул один старику. «Двое нас осталось из четверых. Уходят старожилы, основатели. Пусть земля тебе будет пухом, Ирбис». Они залпом выпили коньяк и уселись за стол. «Что ты скажешь?» Старик уставился на друга. «То, что они говорят, все правда. Иначе они бы не в гостиницу пошли отсюда. Одно меня волнует. Девочка, что-то они не рассказали. Ну да ладно, завтра ревит посмотрит, даст заключение. Да и будем решать, как поступить. Захотят — уйдут, а нет — останутся. Но с их дарами они бы нам очень полезны были. Последний наш скрыт вместе с Ирбисом сгинул, а Фома, похоже, даже помощнее будет». «Согласен. Тем более за последнее время потери у нас возросли, а с востока муры постоянно пытаются прорваться. Спасает только Македонское ущелье. А что с девочкой? Думаешь, не иммунная?» Ответить Кобе помешал звонок телефона. Он поднял трубку, молча выслушал и, утвердительно ответив на что-то, положил трубку. «Вот сейчас все и выясним», — с хитринкой в глазах проговорил он. В дверь постучали, и, дождавшись приглашения, вошла Рина, растерянно оглядываясь по сторонам. «Проходи, Рина, присаживайся», — пригласил ее хозяин кабинета, указывая на стул. «Слушаем тебя». Рина осторожно присела на край стула и, немного помявшись, тихим голосом сказала. «Коба, Ирбис говорил, что вы поможете. Можете помочь». «В чем проблема, девочка? Расскажи». Коба внимательно смотрел на опустившую глаза Рину. «Мой дар. Я вижу живых и не вижу тварей. Еще вижу что-то непонятное, которое светится синим светом. Скиталец стал таким, когда пропал. Ну вот, а пуговку я не вижу». Рина совсем опустила голову, уткнувшись в руки, всхлипнула, но через несколько секунд протерла руками глаза и подняла лицо. Мокрые от слез глаза уставились на Кобу. «Ирби сказал, что вы поможете, и скиталец обещал, что поможет». Коба со стариком смотрели на Рину, стараясь не смотреть ей в глаза. «Как сказать матери, что твоему ребенку осталось жить какой-то год или полтора? Как сообщить, что это последнее время, когда она может общаться, любить и радоваться успехам дочки? А потом...» «Лучше не думать об этом». «Рина», — начал Коба после небольшой паузы, — «давай не бежать впереди паровоза. То, что ты не видишь дочку, еще ничего не значит. Дар у тебя странный, вроде сенс, но с дефектом. Завтра ревит вас всех посмотрит, определимся с дарами и дочку твою поглядим. А вообще скажу так. Я слышал, что дети в маленьком возрасте не обращаются до определенного веса. Если они не иммунные, но помочь в этом случае может только белая жемчужина. Она даст иммунитет и разовьет дары. Ты не переживай. Даже если дочка твоя не иммунная, время еще есть, и за это время мы что-нибудь придумаем. Тем более, раз тебе Ирбис обещал». «А если не удастся?» — со страхом в голосе спросила Рина. «Не думай об этом», — старик положил ей руку на плечо. «В любом случае мы вас не бросим. А вот скиталец, скорее всего, уже ничем не поможет». «Нет», — Рина вскочила со стула. «Он жив. Я знаю. Я чувствую».